богатый перцем берег Малабара, и острова океана Сокотра и Цейлон были населены постоянно возраставшими толпами христиан, а епископы и духовенство этих отдаленных стран получали рукоположение от вавилонского католикоса. В следующем столетии усердие несториан проникло за пределы, которыми ограничивались честолюбие и любознательность и греков, и персов. Вышедшие из Балха и из Самарканда миссионеры бесстрашно шли по стопам кочующих татар и проникали в лагеря, раскинутые в долинах Имауса и на берегах Селинги. Они поучали этих невежественных пастухов метафизическими догматами и старались внушить этим кровожадным воинам чувство человеколюбия и склонность к спокойной жизни. Впрочем, один хан, могущество которого они преувеличивали из тщеславия, как рассказывают, принял от них крещение и даже посвящение в духовный сан. И слава священника или пресвитера Иоанна долго вводила в заблуждение легковерных европейцев. Царственный новообращенный получил дозволение иметь при себе передвижной алтарь, но он отправил к патриарху посольство с вопросом, каким способом мог бы он воздерживаться во время Великого Поста от мясной пищи. И как мог бы он совершать Евхаристию в пустыне, которая не производит ни пшеницы, ни вина? Во время своих морских и сухопутных странствий несториане проникли в Китай через Кантонский порт и через северную императорскую резиденцию Си-Ган. В противоположность римским сенаторам, с улыбкой на устах, исполнявшим обязанности жрецов и авгуров, мандарины обнаруживают перед публикой рассудительность философов, а у себя дома придерживаются всяких народных суеверий. Они признавали и смешивали богов Палестины и Индии, но распространение христианства возбудило подозрения в правительстве, и после того, как эта иноземная секта в течение непродолжительного времени то была в милости, то подвергалась гонениям, она исчезла в неизвестности и в забвении. Под управлением халифов несториане распространились от Китая до Иерусалима и Кипра. А их церкви вместе с церквами яковитов, как полагают, были более многочисленны, нежели церкви греческие и латинские. 25 митрополитов или архиепископов составляли их иерархию, но некоторые из них, ввиду огромных расстояний и сопряженных с переездами опасностей, были освобождены от обязанности личного служения с тем необременительным условием, что раз в каждые 6 лет они должны засвидетельствовать о своих верованиях и о своей покорности перед католикосом или патриархом Вавилона. Это было неопределенное название, под которым разумели разные царские резиденции, то Селевкию, то Ктесифон, то Багдад. Эти отдаленные ветви с тех пор давно завяли, а старый патриархальный ствол разделен теперь между живущими в Масуле Илиями, которые происходят почти в прямой нисходящей линии от патриархов первобытной церкви, Иосифами, которые живут в Амиде, и примирились с римской церковью, и Симеонами, которые живут в Ване или Ормии, и которые взбунтовались в 16 столетии во главе 40 000 семейств по наущению персидских софиев. В настоящее время насчитывают 300 000 несториан, которые смешивают под названиями халдейцев и ассириан с самым ученым и с самым могущественным из древних восточных народов. Одна старинная легенда гласит, что святой Фома проповедовал Евангелие в Индии. В конце IX столетия Раку этого святого, быть может, находившуюся неподалеку от Мадраса, с благочестием посетили посланцы Альфреда, а привезенный ими оттуда груз жемчуга и пряностей вознаградил религиозное усердие английского монарха, замышлявшего самые широкие проекты по части торговли и открытий. Когда португальцы открыли морской путь в Индию, христиане святого Фомы уже прожили целые века на Малабарском берегу, а то, что они отличались от туземцев и характером, и цветом лица, свидетельствовало о примеси чужеземной расы. Они возвышались над туземным населением Индостана и знанием военного дела, и мирными искусствами, и, быть может, добродетелями. Земледельцы разводили пальмовые деревья, купцы обогащались от торговли перцем, солдаты пользовались первенством перед наирами или малабарскими дворянами, а их наследственные привилегии уважались из признательности или из страха и королем Кахинским, и самим Замурином. Они признавали туземного владетеля, но даже в светских делах управлялись епископом Ангамальским. Этот епископ еще пользовался прежним титулом митрополита Индии, но его действительная юрисдикция обнимала 1400 церквей, и на нем лежала забота о 200 000 душ. По своей религии христиане святого Фомы могли бы сделаться самыми надежными и самыми искренними союзниками португальцев. Но инквизиторы скоро усмотрели в них ересь и раскол, которые считались преступлением непростительным. Вместо того, чтобы признавать себя подданными духовного и светского главы всего земного шара, римского первосвященника, они, подобно своим предкам, подчинялись несторианскому патриарху, а епископы, которых этот патриарх рукополагал в Масуле, должны были подвергаться опасностям морского переезда и сухопутного странствования, чтобы достичь своей епархии на Малабарском берегу. В своей литургии на сирийском языке они с благочестием упоминали имена Феодора и Нестория. В Христе они чтили два естества. Титул Матери Божьей был оскорбителен для их слуха, и они очень скупились на почести Деви Марии, которую суеверие латинов почти возвысило до ранга богини. Когда ее изображение было в первый раз представлено последователям святого Фомы, они с негодованием воскликнули: «Мы христиане, а не идолопоклонники». И их безыскусственное благочестие удовольствовалось поклонением кресту. Живя в совершенном отдалении от Запада, они ничего не знали ни об улучшениях, ни об искажениях, происшедших в тысячелетний период времени, так что их привязанность к верованиям и к обрядам V столетия должна оскорблять предрассудки и папистов, и протестантов. Представители Рима начали с того, что запретили им всякие сношения с несторианским патриархом. А затем многие из их епископов окончили свою жизнь в тюрьмах инквизиции. Оставшаяся без пастыря паства подпала под влияние могущества португальцев, происки иезуитов и усердия жившего в Гоа архиепископа Алексея Менезеса, лично посетившего Малабарский берег. Собор, созванный в Зиампере под его председательством, довершил благочестивое дело объединения и строго обязал держаться учения и правил благочиния Римской Церкви, не позабыв и исповеди на ухо священнику, которая была самым страшным орудием церковных пыток. Учение Феодора и Нестория было признано негодным, и Малабар подчинился папе Примасу и иезуитам, которые забрали в свои руки епархию Ангамалы или Кранганора. Несториане с терпением выносили в течение 60 лет и рабство, и лицемерие. Но лишь только могущество португальцев было потрясено мужеством и предприимчивостью голландцев, они с энергией и с успехом вступились за религию своих предков. Иезуиты были не в состоянии удержать в своих руках власть, которую они употребляли во зло. 40 тысяч христиан восстали с оружием в руках против своих обессилевших тиранов. И один индийский архидиакон исполнял обязанности епископа, пока не прибыл от Вавилонского патриарха свежий запас епископов и сирийских миссионеров. Со времени изгнания португальцев несторианская религия свободно исповедовалась на Малабарском берегу. Торговые компании голландские и английские держатся принципа веротерпимости, но если угнетение менее оскорбительны, чем презрение, то христиане святого Фомы имеют основание сетовать на холодное и безмолвное равнодушие своих европейских собратьев.